51. Сложный клубок внешних условий рассекается мыслью, устремленную к нам, ибо тогда идет наша помощь и устанавливается кооперация с нами. Для мысли ничто не преграда, она достигает всегда, если целеустремленно. Иная мысль стреле подобна в полете, иная как днем в безветренную погоду. При ветре летит, куда дует ветер. Заострить стрелу мысль нужно умело, и заостривши умело послать. Но еще труднее послать сознание одновременно и вместе с мыслью. Стрела мысли, несущая сознание, достигает цели и магнитную силой своей собирает к себе созвучный ей элемент. Она прободает пространство и создает в нем канал, по которому и передается сущность вибрации элементов, собранных и притянутых ею. Мысль может быть послана за светом. Посланцы мысли новые вести несут, новые задания, новые мысли. Задача лишь в том, как мысль оторвать и с нею как оторваться от привычного плотного окружения и мысленных форм и представлений, связанных с ними. Умение дается опытом. Процесс осуществляется делимостью духа. Поток мысли вливается в сознание. Психотехнически процесс, быть может, применен к любому явлению или объекту для извлечения из него элементов, подлежащих познаванию или ознакомлению с ними, или расширению и росту имеющего сознания. Мысль яро растет при сосредоточении на ней благодаря магнитной сущности своей природы. Мысль магнетична, говорю об оформленной мысли, но не пространственной мысленной слизи, текущей с конвейера сознания слизняка. Люди обычно мыслить не умеют, исключения редки. Породить сильную мысль непросто. Нужна кооперация центров, то есть согласованность всего микрокосма. Сомнения, колебания, неустойчивость, нерешительность и половинчатость рождают такие же мысли. Мысленный ссор и слизь. Такие мысли неэффективны. Лишь сильная, четкая, устойчивая мысль воплощается в плотные формы. Та же устойчивость мысли обусловливает и успешный контакт с владыкой. Как по телефону дальнего расстояния надо напрячь внимание и уловить каждый звук далекого голоса, хотя он беззвучен. Но лучше представить себя в нашем мире и воспринимать отделившуюся частью духа. Расчленение сознания есть явление, возможное ныне в более или менее широком масштабе благодаря новым пространственным лучам и токам. Лучше принять термин «деление духа». Он выражает самую сущность явления. Дух вездесущ, но не вездесущий земное обычное сознание человека. Термин «деление духа» условен. Дух неделим, но сознание не может уявить его беспредельность, ибо не может вместить. Потому говорю о расширении сознания и вмещении, дабы было способно оно объять орбиту духа. Дух знает, но сознания нет. И лишь развитие чувства знания или духа знания позволяет вмещать. Везде сущность, все знания, всеведение, всеслух, всемогущество есть атрибуты Духа, заключенные в человеке, с тем, чтобы когда-то и где-то, через эоны времен, эти свойства, ныне заложенные в нем, он развил в той степени, которая достижима в процессе беспредельного развития и раскрытия Духа. «Вы боги», — так сказал сам Спаситель. «Но прежде чем стать богами, то есть достичь высшей ступени человеческой эволюции, беспредельные свойства свои должен в себе осознать человек. Религия в этом не преуспела. И в том, в чем не преуспела она, преуспеет и поможет человеку наука. И даст объяснение в точных научных положениях, подтвержденных точными научными открытиями и законами, лишенными клерикального одеяния и неубедительности церковного догматизма и прочих нагромождений.